74. Посещайте мероприятия мэрий и городских администраций. Большинство органов местного самоуправления регулярно проводит встречи, на которых можно обсудить разные острые вопросы. Это отличный способ напрямую поговорить с представителями власти и поднять проблемы экологии в вашем регионе. Бороться с пластиком гораздо проще, заручившись поддержкой и ресурсами местных властей.